Глава 25. 22 мая 1919 года. Сегодня все решилось. Утром я получила записку от Сашеньки, Дуняша украдкой сунула мне ее за завтраком. Сердце мое затрепетало, когда я узнала его почерк. «Любимая моя Лизонька, я не могу жить без тебя. Если твои родители настаивают на этом браке, давай сбежим. Я буду ждать тебя сегодня в полночь у старой мельницы. Принеси только самое необходимое. У меня достаточно денег для билетов в Петроград. Там нас никто не найдет. Мой друг Митя обещал помочь устроиться на работу. Умоляю, приходи. Это наш единственный шанс на счастье. Твой навеки, Саша». О, как заколотилось мое сердце. Неужели это выход? Бежать, оставив родителей, дом, все, к чему я привыкла с детства. Но разве не стоит любовь таких жертв? Я уже почти решилась, когда в мою комнату без стука ворвался папенька. Лицо его было бледным, а в руках он держал какую-то бумагу. «Прочти». Он швырнул бумагу мне на колени. Это была телеграмма из Москвы от управляющего фабрикой Николая Петровича. В ней сообщалось, что большевики начали национализацию предприятий, и фабрика Соколова под угрозой конфискации. «Срочно возвращайтесь. Только ваше личное присутствие может спасти положение». «Видишь, что творится?» Папенька сжал кулаки. «Если Николай Петрович разорится, мы все окажемся на улице. Он единственный, кто может спасти нас в эти страшные времена». «Но, папенька», — начала я. «Никаких «но», — отрезал он. «Николай Петрович приезжает сегодня вечером. Ты дашь ему согласие на брак, и вы немедленно отправитесь в Москву. Иначе...» Он запнулся, словно не решаясь произнести следующие слова. «Иначе я прокляну тебя, Елизавета, и никогда больше не назову своей дочерью». Я похолодела. Никогда еще не видела папеньку таким. Губы его дрожали, глаза горели лихорадочным блеском. В этот момент я поняла: он не шутит. В голове промелькнула мысль о записке Саши, о побеге, о счастье, которое могло ждать нас. И тут же образ маменьки, рыдающей на коленях у иконы, образ папеньки, потерявшего все из-за моего упрямства. «Хорошо», — тихо сказала я. «Я выйду за Николая Петровича». Папенька молча обнял меня и вышел. А я осталась сидеть, глядя в окно, за которым шелестели листвой липы. Подошла к столу, достала перо и бумагу. Руки дрожали, когда я писала. «Дорогой мой Сашенька, прости меня за то, что не смогу прийти сегодня к мельнице. Прости за то, что разбиваю твое сердце и свое тоже. Но я не могу бросить свою семью в беде. Я выхожу замуж за Николая Петровича. Это мой долг перед родителями. Прошу, не ищи встречи со мной. Так будет легче для нас обоих. Навсегда твоя, Лиза». Сложила записку, запечатала и отдала верной Дуняше. А потом достала чемодан и начала собирать вещи. Душа моя умерла. Осталась только пустая оболочка, которая будет улыбаться и выполнять все, что от нее потребуется. 24 мая 1919 года. Все произошло, как в дурном сне. Вчера вечером приехал Николай Петрович, я дала согласие на брак. Он был учтив и сдержан, но я заметила в его глазах искреннюю радость. Бедный человек. Если бы он знал, какую куклу получает в жены. Сегодня утром мы отправились в Москву. Прощание с родителями было коротким. Папенька благословил нас, маменька плакала, шепча молитвы. А я стояла, как статуя, не чувствую ничего, кроме бесконечной пустоты. Саша не появился. Надеюсь, он получил мою записку и понял. Хотя часть меня, безрассудная, отчаянная часть, ждала, что он примчится на станцию, остановит поезд, вырвет меня из рук Николая Петровича. Но чудес не бывает. Есть только суровая реальность. В вагоне мы сидели молча. Николай Петрович, кажется, понимал мое состояние и не пытался завязать разговор. Лишь изредка спрашивал, не холодно ли мне, не хочу ли я чаю. Я смотрела в окно на проносящиеся мимо поля, леса, деревушки и прощалась со своей прежней жизнью, со своей юностью, со своими мечтами. Интересно, увижу ли я когда-нибудь снова родной дом? Или судьба навсегда забросила меня в чужой город с чужим человеком? Но странное дело, рядом с этим чужим человеком я чувствую себя в безопасности. Есть в Николае Петровиче какая-то надежность, основательность. Может быть, со временем я научусь, если не любить его, то хотя бы уважать и ценить? Москва встретила нас шумом, суетой и разрухой. Повсюду следы недавних боев, разбитые витрины, простреленные вывески, патрули на улицах. Как же все изменилось с моего последнего визита 3 года назад. Николай Петрович привез меня в свой дом на Остоженке, 3-этажный особняк с колоннами и мезонином. Внутри все дышало богатством и вкусом. Дубовая мебель, персидские ковры, картины в тяжелых рамах. Но чувствовалась какая-то запущенность, будто дом давно ждал женской руки. «Это теперь ваш дом, Елизавета Васильевна», — сказал Николай Петрович, проводя меня по комнатам. «Располагайтесь, отдыхайте. Завтра познакомлю вас со слугами и покажу свою библиотеку. Думаю, она придется вам по вкусу». На этом он откланялся, поцеловав мне руку, и удалился в свой кабинет, оставив меня одну в огромной спальне с видом на сад. 28 мая 1919 года. Я официально замужем. Венчание состоялось вчера в маленькой церкви Святого Николая на Арбате. Все было так скромно и быстро, что я едва успела осознать происходящее. Николай Петрович настоял на немедленном бракосочетании. Говорит, времена неспокойные. Лучше оформить все документы как можно скорее. Родители не смогли приехать. Железнодорожное сообщение ненадежно, да и папенька неважно себя чувствует после всех этих волнений. Моими свидетелями были управляющий Николая Петровича и его жена. Приятные люди, но совершенно чужие. Как странно. Самый важный день в жизни девушки, а у меня даже не было подружек-невесты, веселья, танцев. Только тихая церемония, несколько молитв и обмен кольцами. Николай Петрович подарил мне фамильное кольцо с сапфиром. Говорит, оно принадлежало его матери. Красивое, но такое тяжелое на пальце, как и моя новая жизнь. А ночью... Боже, мне так стыдно писать об этом даже в дневнике. Николай Петрович был предельно деликатен и терпелив, но я все равно плакала, уткнувшись в подушку, когда он уснул. Плакала о Сашеньке, о своих несбывшихся мечтах, о юности, которая закончилась так внезапно. 10 июня 1919 года. 2 недели замужества. Николай Петрович целыми днями пропадает на фабрике. Приходит поздно, уставший и хмурый. Дела, кажется, идут не слишком хорошо. Большевики грозят национализацией, и он отчаянно пытается сохранить предприятие. Я пытаюсь быть хорошей хозяйкой. Перезнакомилась со всеми слугами. Их осталось не так много, ведь многие разбежались после революции. Переставила мебель в гостиной, распорядилась о смене гардин. Николай Петрович, кажется, доволен моими стараниями. Вчера впервые за все время улыбнулся, увидев, как я украсила столовую свежими цветами. Но мне так одиноко. Ни друзей, ни знакомых, даже выйти на улицу страшно. Говорят, в городе неспокойно. Особенно опасно для буржуек, как они называют жен состоятельных людей. Единственное утешение — это библиотека Николая Петровича. Огромные шкафы до потолка, тысячи томов. Я нашла там полное собрание Шекспира на английском и теперь практикую язык, читая сонеты вслух. От Сашеньки-невесточки. Впрочем, я и не ждала. Но каждый раз, когда приходит почта, сердце замирает в глупой надежде.